Параграф 61. Эллинистические государства и их культура. Борьба диадохов. Так как Александр не оставил после себя наследника, то преемниками стали его полководцы, или, как их называли, диадохи, преемники. Диадохи вскоре вступили между собой в долгую и ожесточенную борьбу за власть и земли огромного государства. Наконец, в 301 году до нашей эры, после битвы при городе Ипса в Малой Азии, полководцы убедились, что ни одному из них не удержать в своих руках такого огромного государства. Монархия Александра распалась на три крупных самостоятельных царства и несколько мелких. Первым крупным государством было Греко-Македонское царство. Оно включало в себя Македонию и Грецию. Большая часть азиатских владений досталась полководцу Селевку, который стал во главе государства селевкидов. Это было второе большое царство, выделившееся из монархии Александра. Селевкидам не удалось удержать в своих руках все азиатские владения. Основой царства селевкидов остались Сирия и Месопотамия. Третьим большим государством было Египетское царство, доставшееся Птолемею. Кроме того, были еще мелкие государства в Малой Азии, как, например, Пергамское, Понтийское, на острове Родос и другие. Эллинизм. Благодаря завоеваниям Александра Македонского, греческая культура распространилась по странам Востока. Там она смешалась с местной восточной культурой. Эту смешанную греко-восточную культуру называют эллинистической. Эпоху же расцвета ее называют эллинизмом. В государствах, образовавшихся после распада монархии Александра Македонского, в большом почете были греческий язык, греческая литература, наука и философия. Сильно оживились тот период и торговые связи между самыми отдаленными центрами различных государств. Греческие торговцы и мореплаватели начали совершать поездки в чудесную Индию и счастливую Аравию. Стали возникать торговые сношения с другими далекими странами. Главными центрами эллинистической культуры были Александрия в Египте, Антиохия в Сирии, Пергам в Малой Азии и некоторые другие города. Особенно выделялась столица Египта – Александрия. Этот город, как центр греко-восточной культуры, имел в эпоху эллинизма такое же значение, как Афины для греческой культуры во время Перикла. Александрия была громадным городом с очень большим населением. Тут жили греки и египтяне, македоняне и евреи. Сюда приезжали купцы из всех стран тогдашнего мира. При въезде в город с моря на острове Фарос стоял громадный маяк. Благодаря своей величине и красоте он считался одним из чудес света. В Александрии было много прекрасных сооружений, дворцов, храмов, благоустроенных площадей и садов. Из всех сооружений в Александрии особенно следует выделить знаменитый музей – Мусеон. Это был центр тогдашней науки, нечто вроде Академии наук. В этом музее помещалась громадная библиотека, имевшая по преданию до 70 тысяч рукописных свитков различных сочинений. Тут же были отдельные залы и кабинеты для занятий и собрания всевозможных коллекций для научных исследований. Появление литературной критики. В Александрии жило много ученых, писателей, поэтов и переписчиков. Многие из них занимались изучением литературных произведений. В этот период впервые появилась литературная критика, то есть разбор произведений и оценка их. Видным литературным критиком был Аристарх, второй век до нашей эры. Ученые также занимались разбором текста того или иного произведения. Вместе с тем изучались правила греческого языка, чтобы научиться писать и говорить правильно и красиво. Так возникла грамматика как наука. Для работы в Александрийский музей приглашались лучшие ученые Греции. Наука и военное дело. В Александрии жил в первой половине III века до нашей эры знаменитый математик Евклид. Он первый дал строгое научное изложение сведений по геометрии. До сих пор в основе геометрии лежат аксиомы и теоремы, изложенные еще Евклидом. В развитии геометрии большую роль сыграл и Архимед из Сиракуз. Архимед, III век до нашей эры, известен тем, что он первым начал пользоваться математическими вычислениями для сооружения различного рода военных механизмов, для осады городов, для метания камней и стрел. Архимед положил основу механики. В конце своей жизни Архимед изобрел замечательные метательные орудия для борьбы с римлянами, которые осадили его родной город Сиракузы. Когда римляне взяли город и ворвались в дом Архимеда, он больше всего испугался за свои геометрические чертежи. Древние рассказывают, что Архимед остановил вторгшегося в его дом воина и сказал: «Только не трогай моих чертежей!» Но римский воин бросился на него и убил ученого. 212 год до нашей эры. Архимеду было тогда 75 лет. Применяя математику и механику в военном деле, греки создали ряд военных механизмов, которые употреблялись главным образом при осаде городов. Это были катапульты и баллисты, механизмы для бросания камней, простых и зажигательных стрел и дротиков. Кроме того, были усовершенствованы также различные виды механизмов для разрушения стен городов. Тараны — высокие подвижные осадные башни, которые подкатывались к стенам осажденных городов, и другие. Астрономия. В области астрономии известен был александрийский ученый Эратосфен. За 3 века до нашей эры он старался научно доказать, что Земля имеет форму шара. Интересные и точные наблюдения небесных явлений сделали Аристарх Самосский, 3 век до нашей эры, и Гипарх, 2 век до нашей эры. Аристарх первым высказал мысль, что Солнце больше Земли, и что Земля вращается вокруг Солнца, а также вокруг своей оси. Гипарх пытался вычислить расстояние от Земли до Солнца и Луны, но эти гениальные догадки не получили в древности распространения. В древности господствовала разработанная во 2 веке нашей эры астрономическая система Птолемея. По этой системе Земля, имеющая форму шара, стоит неподвижно, а вокруг нее вращаются Солнце, Луна и другие планеты и звезды. Учение Птолемея казалось тогда настолько правильным, что его придерживались целых 1500 лет, пока Коперник не доказал, что не Солнце вращается вокруг Земли, а наоборот, Земля вращается вокруг Солнца. Научные достижения эллинистического периода сыграли большую роль в жизни человечества. Они были переданы впоследствии Риму, а затем всем европейским народам. Без них наука не могла бы развиться дальше. Таким образом, рабовладельческая культура оставила нам весьма ценное наследие в различных областях человеческого знания.